Глава 13. «Хочешь, я тебя обрадую?» – мрачно спросила Мира, когда в понедельник утром Лера показалась на пороге их кабинета. Не дожидаясь ответа, продолжила. «С сегодняшнего дня нас с тобой переселяют в кабинет Марты Сергеевны, а здесь будут делать ремонт. Целых 2 недели, представляешь?» «Откуда ты знаешь?» – как можно спокойнее поинтересовалась она и села за свой стол. «Наталья Васильевна мне только что звонила из главного управления. У них там планерка закончилась, и она предупредила меня, чтобы мы с тобой успели до 10 часов собрать все вещи. А компьютеры? Там же вся информация. На флешке с собой заберем. Будем пользоваться ноутбуком. Хотя, думаю, для одного компьютера место у Марты Сергеевны найдется». «Вот это головная боль!» – простонала Лера. «Теперь мы у Марты Сергеевны всех гномов поворуем». «Да что там гномов? Она нам еще и несписанные цветные горшки припишет». Очень раздраженная начальница отдела ландшафтного дизайна выделила своим незваным гостям коморку, используемую ею под склад для инвентаря. Здесь же хранились различные украшения для садов и парков. Поставив коробку с документами на пыльный стол, Лера мысленно еще раз убедилась в правильности своего предположения насчет будущих пропаж в соседнем отделе. «И, девочки, когда Андрюша придет за документами, не высовывайтесь!» – нервно раздавала приказы Марта Сергеевна. «А если я хочу кофе выпить? Мне что, сидеть и ждать, пока вы будете глупо хихикать с нашим управляющим?» – разозлилась Мира и бухнула о стол пачкой бумаги. «Мирочка, я с ним не хихикаю!» – уже более дружелюбно произнесла Марта Сергеевна. «Я пытаюсь сосватать ему мою племянницу». «Фу, да ничего у вас не выйдет!» – хмыкнула Мира. «Это еще почему?» – насторожилась грузная начальница ландшафтного отдела. «Да потому что Андрей не создан для близких отношений. У него цели в жизни совсем другие». «Ну неужели вам самой это непонятно?» Лера наигранно усмехнулась. Упоминание Андрея причиняло почти физическую боль, которой еще надо будет привыкнуть. Но даже у нее, закоренелой выскочки, после обеда отвалилась челюсть, когда в кабинете Марты Сергеевны материализовалась Нина с кучей пакетов из дорогих магазинов модной одежды. Мира перехватила выражение лица своей подруги и показала ей пачку сигарет из-под стола. Лера утвердительно кивнула. Через минуту обе девушки покинули свое душное пристанище и устроились в машине марки Hyundai, принадлежащей Мире. «И как тебе наши новые соседки?» – достала зажигалку Мира и протянула Лере сигарету из красивой пачки с сиреневой окантовкой. «У меня нет слов. Я привыкла хорошо выглядеть. Но чтобы столько покупок сразу, я чувствую себя оборванкой». Лера с удовольствием затянула сигаретой. «Все же, как приятно быть свободной и делать только то, что хочется». «Я тоже прибалдела. Зато представляешь, сколько нового мы узнаем за эту неделю про Андрея. Марта Сергеевна, это же неистощимый кладезь сплетен». «Не очень бы и хотелось мне знать что-то про нашего управляющего», – нахмурилась Валерия, открывая дверь машины. «Кстати, Мира, пошли меня ближе к вечеру в пятницу на какой-нибудь объект. Я не хочу с Андреем сталкиваться». «Почему это?» – тут же насторожилась Мира. «Он прицепится ко мне со своим проектом и загрузит работой. А у меня с Антоном Владимировичем еще дела не закончены», – мило улыбнулась Лера. На самом деле она не видела Андрея с тех пор, как ушла из его квартиры ранним утром несколько дней назад, и его молчание расценивала как согласие с тем, что отныне их пути разошлись. Но все равно сталкиваться с ним после всего, что произошло, ей очень не хотелось. «А кто ж тебя просил рисовать Андрею проект в подарок?» – хмыкнула Мира. «Всем известно, что наш управляющий страдает неутомимым трудоголизмом и загоняет кого угодно. Из тебя теперь тоже не слезет. Мы все совершаем ошибки. Я не исключение из правил. Ну, пожалуйста, Мира, выручи меня». «Как скажешь. Не хочешь сидеть за компьютером? Поезжай на стройку, грязь помеси. Там надо будет замеры сделать в помещениях. Работка как раз для твоей белой юбки и кремовых замшевых сапожек с бантиками», — пожала плечами та. Неделя в отделе ландшафтного дизайна прошла на удивление спокойно. По утрам, под чашечку кофе, Лера и Мира слушали ерунду Марты Сергеевны про личную жизнь ее племянницы, а потом долго хихикали в своей тесной коморке, подтрунивая над ней. Первую половину дня в пятницу Мира и Лера провели на стройке. Уставшие и голодные, они вернулись только к обеду. сразу же набросились на холодильник. Марта Сергеевна что-то недовольно буркнула про плохое воспитание нынешней молодежи, но в этот момент на пороге кабинета появилась ее племянница, и все свое внимание начальница отдела ландшафтного дизайна переключила на нее. «Ой, а можно и мне кофе?» – обратилась Нина к Мире и Лере, жующим бутерброды с ветчиной и помидорами. «А то у меня с утра во рту ни крошки не было». От удивления девушки разом перестали жевать. «Ну да, конечно», – первая опомнилась Лера и любезно улыбнулась своей потенциальной сопернице. «Я сейчас приготовлю». «Так, может, тебе и бутерброд сделать? Еще печенье есть», – дружелюбно предложила Мира. «Нет, я такое не ем, я фигуру берегу», – тут же запротестовала племянница Марты Сергеевны. «Правильно, Ниночка, я сейчас тебе йогурт обезжиренный достану», – засияла начальница отдела. «Для чего беречь фигуру, если нельзя наслаждаться пищей?» – удивилась Мира. «Вот ты, Нина, для чего ее бережешь?» «Как это для чего?» – не выдержала Марта Сергеевна, доставая из холодильника свой йогурт. «А как же удачное замужество?» «Ну уж не знаю. Мне кажется, если в голове пусто, то никакая фигура не поможет», – упрямо заявила главный дизайнер, с удовольствием запихивая себе в рот большой кусок колбасы с помидором. Лера сделала кофе для себя и остальных. Не проронив ни слова, продолжила трапезу. «Тебе, может, и не поможет», – начала кипятиться Марта Сергеевна. «А нам очень даже кстати оставаться стройными». «Ну, это понятно», – критично осмотрела Мира расплывшуюся Марту Сергеевну с головы до ног и мило улыбнулась. Та побагровела от злости. «Будет вам, тетя», – вступила в беседу, грозящую перерасти в ссору Нина. «Не порти мне настроение. Я Андрюшу увидеть сегодня хочу, а не вас разнимать». Лера вздрогнула. Слова Нины и то, как ласково она назвала управляющего, больно укололи ее в самое сердце. Нет, она еще не забыла его. Да и как можно забыть те страстные объятия за одну неделю? Зато Мира, похоже, отрывалась по полной, видимо, решив испортить Нине настроение окончательно. «А зачем тебе Андрюша?» – кратчево спросила она, протягивая Нине кружку с кофе. «Ты же ничего к нему не испытываешь». «К чему это ты так решила?» – немного опешив вопросом на вопрос, ответила та. «Ну, сама посуди. Как можно так много лет любить одного и того же мужчину? Ты хоть знаешь, чем он увлекается? Какие у него интересы?» «Конечно знаю. Работа и секс. Какие еще у мужчины могут быть интересы?» – с презрением бросила Нина. «Да и зачем смешивать понятия любви и удачного замужества? Брак надо заключать по расчету. Только тогда он будет крепким». «Нина, мне тебя очень жаль», – разочарованно вздохнула Мира. «Ты сама не понимаешь, на какие страдания себя обрекаешь. Ведь тебе каждый день придется вместе с ним засыпать и просыпаться, рожать от него детей. Ты к этому готова?» «Конечно. В моей семье только так и создают отношения. Зачем мне знать, что интересно Андрею, если он может рассказать об этом кому-нибудь другому? Самое главное – это связи и деньги, которыми владеет его семья. Деньги к деньгам тянутся, понимаешь? А поделиться душевными переживаниями он может с кем угодно. Например, с Валерией. Она прекрасно умеет слушать, и деньги ее не интересуют. А может, он и жениться в итоге захочет на Валерии, именно потому, что ее не интересуют его деньги, а важен он сам», – отчеканила Мира, метнув взгляд в сторону Леры, безмолвно стоящей возле окна. «Слушайте, не вмешивайте меня в свои распри», – как-то особенно нервно процедила Лера сквозь зубы. «И вообще, мне на стройку пора. Вон служебная машина подошла». «Ты бы свои замшевые сапожки с бантиками сняла, а? Испортишь ведь!» С сочувствием посмотрела Марта Сергеевна на красивые сапоги и белую шерстяную юбку Леры. «Вот черт! Я про них совсем забыла», – фыркнула ассистент дизайнера. «Ну да ладно, некогда уже. Постараюсь быть осторожнее». Она с несвойственной ей нервозностью подхватила сумочку, короткую норковую шубку и начала одеваться. Мира довольно улыбнулась и поставила недопитый кофе на стол. «Ничего у тебя не выйдет с таким подходом, Нина», – будто невзначай растянула она слова. «Ну, это мы еще посмотрим», – злобно рявкнула Марта Сергеевна со своего кресла. «И смотреть нечего», – брезгливо фыркнула Мира и с победным видом проследовала за своим ассистентом. Остаток дня Валерия провозилась на стройке со штукатуренными помещениями, которые в недалеком будущем придется облагораживать для туристов с помощью интерьерных решений. Маляры с сочувствием смотрели ей вслед, разводя руками. «Девушка, как же вы не взяли с собой рабочую одежду?» Первым не выдержал прораб, снимая с себя рабочую куртку. «Вот, возьмите. В помещениях штукатурка еще сырая, да и на полу много мусора. Вам надо было другую обувь с собой взять». Лера горько вздохнула и поблагодарила прораба за куртку. «Надо же было так испугаться столкновения с Андреем и поехать на объект вместо Миры. Но теперь ничего не исправишь. Ей придется работать здесь до конца дня и не жаловаться». Спустя час после отъезда Леры на пороге кабинета Марты Сергеевны возник Андрей. Его встретили кокетливыми шутками и игривым настроением. Никто не заметил, что он настороженно озирается по сторонам. Марта Сергеевна побежала делать ему кофе, хотя он никогда не пил предложенные ею напитки. Мало ли что этой женщине придет в голову подсыпать ему туда, а в ее неадекватности Андрей не сомневался. «Нет, Марта Сергеевна, я тороплюсь. Отдайте мне бумаги, и я пойду», – отчетливо произнес он и заглянул в подсобное помещение. «О, привет, Мира! А где твой симпатичный ассистент?» – с наигранным любопытством спросил Андрей. «Сбежала», – хмыкнула Мира. «Не выдержала конкуренции и отдала лавры победы твоей невесте». «Я серьезно, а ты все шутишь», – разозлился он. «А я тоже серьезно. Попросилась на стройку в другом конце города, чтобы не видеть, как тебя сватают». «На какую стройку?» – холодно переспросил управляющий, не желая вступать в полемику насчет Нины. «Это же твой объект». «Ну, взаимовыручка, знаешь ли. Лера же не твоя собственность, а у меня сегодня дела. Гора бумажной работы. Вот я и попросила Леру заменить меня на стройке». Пространным жестом указала Мира на несуществующие бумажные завалы. «А если Лера была нужна тебе для работы в пансионате, так надо было заранее согласовать со мной свои нужды». В этот момент в кабинет, как фурия, ворвалась Марта Сергеевна и уже через мгновение протягивала Андрею красивую фарфоровую кружку. «Вот, Андрюша, кофеек уже готов. Сейчас Ниночка подойдет. Ты бы ее в кино пригласил, что ли?» «Я тороплюсь, Марта Сергеевна», – проговорил управляющий, рассеянно потирая лоб. Он пытался сообразить, о какой стройке шла речь. Наконец ему это удалось, и, захватив со стола горсть конфет, он шагнул к выходу. «Бумажки сейчас будут, они на подписи у директора. О, а вот и Ниночка», – преградила ему путь своей роскошной грудью Марта Сергеевна. «Вы болтайте, а я документы принесу», – как можно незаметнее попыталась выскользнуть в коридор она. В кабинет вошла ее племянница, сверкая шикарным нарядом из белоснежной ткани и дорогими украшениями. «Надо же, в туалете переоделась», – пробормотала Мира с любопытством, высунувшись из своей каморки. «Нина! Привет!» – глуповато растянул губы в улыбке Андрей, стараясь не смеяться. Сверкающие украшения на шее и руках его предполагаемой пассии напомнили ему о рождественских каникулах и о Лере. «Ты прекрасно выглядишь. Эти украшения так сияют. Тебе нравятся?» – тут же оживилась девушка. «Я так и знала. Хочешь, сходим поужинать сегодня вечером, а потом завалимся в гостиничный номер? Ты же именно так любишь проводить свободное время». «Вообще-то я люблю проводить свободное время дома, под телевизором», – замешкался Андрей от таких откровенных намеков. «Давай в другой раз, а то я спешу». Подмигнув своей несостоявшейся невесте, он вышел в коридор. Наткнувшись на Марту Сергеевну, взял у нее из рук документы. «Ну, как тебе Ниночка?» – оглядевшись по сторонам, шепотом спросила та. «Выглядит блестяще», – похлопал по плечу свою сотрудницу Андрей. Направляясь к машине, он подумал, что если это не прекратится, то Марту Сергеевну скоро придется одевать смирительную рубашку. Андрей включил зажигание и с нетерпением дернул ручной тормоз. Он торопился и очень боялся, что не успеет добраться до другого конца города. Рабочий день почти завершен. Лера может уйти раньше, чем он приедет, а ему так хотелось увидеть ее. Первый шок прошел, и Андрей долго анализировал полученную от Леры информацию. Могут ли ее осудить? Есть ли способ уберечь ее от неприятностей, если такая вероятность существует? Его больное и израненное за годы наркомании матери сердце снова гулко отстукивало свой ритм от беспокойства. Лера вдохнула в него жизнь, дала ему надежду, и оставить ее одну в беде он не мог. Все эти дни он сходил с ума от отчаяния и теперь ехал вперед, зная одно – отныне он никому не позволит отнять у него Леру. Вдалеке замаячило строящееся здание. Андрей припарковал свой внедорожник и торопливо вышел из машины. Строители знали его хорошо. Обычно он лично проверял сметы на стройматериалы и следил за тем, чтобы все договоры были составлены правильно. но сейчас настройки его не ждали. Рабочие одиноко сидели в подсобке, изредка перебрасываясь короткими фразами. Заметив управляющего, прораб поспешил ему навстречу. «Добрый вечер, Андрей Львович! Вы зачем к нам пожаловали?» «Не сидится вам у себя в офисе!» – покачал он головой, жуя большой, обильно посоленный ломоть хлеба. «И вам доброго вечера!» – протянул ему руку Андрей. «Я к вам за дизайнером. Она работу закончила?» «А, это!» – понимающе закивал головой прораб. «Полчаса назад сказала, что скоро закончит замеры свои проводить. Да вы, если грязи не боитесь, сами поднимитесь к ней на второй этаж». «Спасибо!» – Андрей быстро миновал асфальтовые дорожки и сбежал вверх по лестнице. Лера стояла, повернувшись к нему спиной, и старательно что-то записывала в свой толстый ежедневник. Ее милые светлые сапожки были перепачканы грязью, а рабочая куртка сползла с плеча. Услышав шаги, она повернулась. В зеленых глазах мелькнул страх. «Вот ты где прячешься!» – улыбнулся Андрей и шагнул ей навстречу. Лера сразу же отступила назад. «Привет!» – растерянно поправила она падающую с плеча куртку. «Что ты здесь делаешь?» «За тобой приехал», – как можно равнодушнее пожал плечами Андрей. «Могу подвезти до дома. Ты же сегодня не на машине?» «Нет», – неуверенно ответила Лера и нахмурилась. «Только все же для чего тебе понадобилось ехать сюда?» «Говорю же, я приехал за тобой», – продолжая улыбаться, пояснил Андрей и протянул ей руку. «А то, что я преступница, тебе ни о чем больше не говорит?» – тут же отодвинулась подальше от него Лера. «Бог с тобой, Лера!» «Да какая ж ты преступница!» Андрею все же удалось приблизиться настолько, чтобы поймать изящную руку, и он с победным видом потянул своего дизайнера к выходу. «А как же Нина? Она полдня прождала тебя сегодня!» – не унималась Лера. «Скажу тебе больше. Она пыталась пригласить меня провести вместе время в номере какой-нибудь гостиницы!» – хихикнул он. «А что же ты отказался?» – почувствовав болезненный укол ревности, поникла Лера. «Мне хотелось увидеть тебя!» сказал он и сжал ее руку своими крепкими пальцами. Вернув куртку законному владельцу и усадив Леру на переднее сиденье своей машины, Андрей включил зажигание. «Где предпочитаешь поужинать? Выбирай любое место», – развернулся он к своей попутчице. «Андрей, это все никуда не годится», – подняла на него глаза она. «Последние дни я жила с уверенностью, что понятие «мы» больше не существует, а ты вот так, безо всякого предупреждения, врываешься в мой мир». «Но я не припомню, чтобы мы расставались», – как можно серьезнее развел он руками. «Ты убежала?» «Да. Мне надо было подумать, как быть дальше с твоей щекотливой ситуацией. Это тоже верно. Но слов прощания я не помню». «Иногда поступки говорят ярче, чем целая куча слов», – нахмурилась Лера. Ей определенно не нравилось такое развитие событий. А безответственность Андрея была не по нраву еще больше. Как он может разговаривать с ней в таком шутливом тоне после всего, что она рассказала ему о себе? «Лерочка, на самом деле я понимаю твое теперешнее замешательство», – уже без тени насмешки произнес он. «Ты настолько загнана в угол сложившимися обстоятельствами, что не веришь в то, что можешь быть кому-то небезразлично. Но скажи мне, ты на самом деле преступница?» «Я уничтожила наркотики, которые хранились в доме моего гражданского мужа. Я знала, что он торгует ими и ничего не могла с этим поделать. Он же торговал смертью, Андрей!» «А почему ты их уничтожила?» «Потому что я обещала это сделать в случае, если ему будет угрожать опасность». «Я завидую этому мужчине», – с печалью в глазах поднес ее руку к губам Андрей. «Ему досталась очень преданная женщина, а он не смог рассмотреть ее. Я же полюбил эту женщину. И что бы ни случилось, впредь я никому не позволю ее у меня отнять. Даже если для этого мне придется сражаться со всеми государственными службами нашей необъятной Родины». «Тебе что, и вправду не важно, что я сделала это?» Недоверчиво посмотрела на него из-под опущенных ресниц Лера. Ее сердце рвалось на части от отчаяния и вновь вспыхнувшей надежды. «Для меня важно то, что ты сказала мне правду. Ты ведь могла солгать и продолжать водить меня за нос. Если бы ты преследовала меркантильную цель завладеть связями и деньгами моей семьи, как это делает Нина, то так и было бы. Но вместо этого ты решила порвать со мной». «Да, решила. Потому что мне не все равно, что о тебе подумают люди, когда узнают, с кем ты связался». «Скажи, а если бы я оказался в такой же ситуации, как твой гражданский муж, ты бы решилась на преступление ради меня?» «Естественно. Только я бы никуда не уехала после этого. я разделила бы с тобой твою участь. А почему с ним не разделила? Я не любила его. Никогда. А тебя я люблю. Лера взглянула на Андрея и замолчала. Он заулыбался, включил зажигание и привлек ее к себе. Лера не удержалась и всхлипнула. «Ну же, Лера, не плачь!» – с нежностью погладил Андрей по ее растрепавшимся волосам. «Ты больше не одна, слышишь? Рядом есть я!» По стеклам машины барабанил мокрый снег вперемешку с дождем. Но внутри было тепло и уютно. Лера понемногу успокаивалась в его объятиях. Ей больше не хотелось бежать от себя. Отныне ее сердце принадлежало Андрею.